окна во двор. Одна мне осталась надежда смотреться в колодезь двора. Светает, белеет одежда в рассеянном свете утра. Я слышу старинные речи, проснулись глубоко на дне. Вон теплятся желтые свечи, забытые в чьем-то окне. Голодная кошка прижалась у желоба утренних крыш. Заплакать одно мне осталось, и слушать, как мирно ты спишь. Ты спишь, а на улице тихо, и я умираю с тоски, и злое голодное лихо упорно стучится в виски. Эй, малый, взгляни мне в оконце! Да нет, не заглянешь, пройдешь. Совсем я на зимнее солнце, на глупое солнце похож.